Ирма жаждет устроить прием. «Ну хорошо, хорошо, как хочешь!» — вскричал Альфред Прюнсквеллор. «Как хочешь!» Страстное, радостное отчаяние прозвучало в его голосе, радостное, потому что решение, пусть и столь неразумное, было наконец принято. Отчаяние, потому что жить с Ирмой означало, с какой стороны ни взгляни, пребывать в отчаянном положении, в особенности теперь, когда ее обуяло желание устроить прием. «Альфред, Альфред, ты серьезно? Ты действительно постараешься сделать все, как я попрошу, Альфред? Я говорю, ты действительно постараешься сделать все, как я попрошу? Ради тебя я постараюсь расшибиться в лепешку, моя дорогая». «Так ты решил, Альфред?» «Я говорю, ты решил?» — бездыханно спросила она. «Это ты у нас решаешь, дорогая моя пертурбация. А я подчиняюсь. Так уж сложилось. Я слаб. Я податлив. Ты сделаешь все на свой манер, чреватый, боюсь, чудовищными последствиями, но на свой, Ирма, на свой. А прием, что ж, прием мы закатим». Что-то не вполне искренне прозвучало в визгливом его хохотке. Уж не примешалось ли к тому толика горечи? «В конце концов, — продолжал он, усаживаясь на спинку кресла, — ступни на сиденье, подбородок уперт в колени. Ну, вылитый кузнечик. В конце концов, ты прождала так долго. Так долго. Но, как тебе известно, я бы никогда ничего подобного не присоветовал. Ты, женщина, не из тех, что годны для приемов. Нет в тебе той ветрености, которая требуется, чтобы провести прием без сучка, без задоринки. Но ведь все равно тебя с пути не свернешь». «Никакими словами», — откликнулась Ирма. «А уверена ли ты, что из твоего брата получится хороший хозяин?» «Ах, Альфред, я могла бы в это поверить», — сурово прошептала она. «Я была бы уверена в этом, если бы ты все время не умничал. Я иногда так устаю от твоих разговоров, и мне вообще-то совсем не нравится то, что ты говоришь». «Ирма», — ответил ей брат, — «так ведь и мне тоже. Ко времени, когда сказанное мною достигает моих ушей, оно теряет всякую свежесть. Мозг и язык так далеко отстоят друг от друга. Вот именно подобную чушь я и ненавижу». С внезапным пылом воскликнула Ирма. «Поговорим мы, наконец, о приеме, или ты так и будешь смаковать плоды своего дурацкого остроумия? Перехожу на хлеб и воду. Что ты хочешь услышать?» Прюнсквеллор слез со спинки кресла и сел в него. Затем слегка наклонился вперед, зажал коленями ладони и через увеличительные стекла очков выжидательно уставился на Ирму. Впрочем, она, глядя на брата сквозь собственные темные стекла, почти не видела его увеличенных глаз. Ирма чувствовала, что эта минута наделила ее некоторым моральным превосходством. Покорное выражение братнина лица придало ей силу, необходимую для того, чтобы открыть ему подлинную причину, по которой она так страстно желала устроить этот прием. К тому же ей требовалась его поддержка. «Знаешь ли ты, Альфред, — произнесла она, — что я подумываю о замужестве?» «Ирма! — воскликнул брат. — Не может быть!» «Еще как может быть!» Чуть слышно отозвалась Ирма. «Еще как может!» Прюнсквеллор совсем уж было собрался спросить, кого же намерена она осчастливить. Но тут странное сочувствие к сестре, несчастному, в сущности говоря, созданию, жало его сердце. Он знал, сколь скудны были представлявшиеся ей в прошлом возможности знакомства с мужчинами, знал, что она ничего не ведает о хитроумных гамбитах любви ничего, кроме вычитанного из книжек, и знал также, что никого определенного на уме у нее нет. А потому сказал: «Мы подыщем для тебя в точности такого мужчину, какой тебе требуется. Ты это заслужила. Самых, что ни на есть, чистых кровей, умеющего вострить уши и вилять хвостом. Клянусь всяческой безукоризненностью, ты действительно заслужила это. Мы...» Тут доктор умолк. Он чуть было вновь не ударился в словесный загул, но вовремя вспомнил о данном сестре обещании и всего лишь склонился поближе к ней, чтобы выслушать то, что она имеет сказать. «Я не разбираюсь в навостренных ушах и виляющих хвостах, Альфред», — произнесла Ирма, чуть приметно дернув уголком рта, «но я хочу, чтобы ты знал, я говорю, я хочу, чтобы ты знал, я рада, что ты понимаешь, в каком я нахожусь положении. Я чахну, Альфред, ты сознаешь это? Ведь так? Ведь так?» «Ода, у меня самая белая в Гормингасте кожа и самые плоские ступни», — подумал ее брат, но вслух произнес: «Да-да, но что нам должно сделать, о сладчайшая охотница, о девственность, рыскающая по дикой чищобе плотской любви? От этого описания сестры он воздержаться не смог. Что нам следует сделать, дабы решить, кого мы пригласим? Я имею в виду на прием. Вот наиважнейший вопрос». «Да-да», — отозвала Ирма. «А когда решим, тогда уж и пригласим». «Так будет проще», — сказала Ирма. «И еще, в какое время суток он состоится?» «Вечером, разумеется», — сказала Ирма. «И в каком платье им надлежит прийти?» «Ну, очевидно, вечерним», — сказала Ирма. «Но не кажется ли тебе, что это определяется тем, кого именно мы созовем? Что, если дамы, моя дорогая, окажутся наряженными столь же роскошно, как ты? В вечерних платьях есть нечто жестокое». «Это не имеет смысла. Ты хочешь сказать, не имеет значения?» «Да-да», — подтвердила Ирма. «И все же может получиться неловко. Не уязвит ли их твое превосходство? Или ты, охваченная сочувствием и любовью к ним, облачишься в лохмотье?» «Женщин не будет». «Женщин не будет!» — испугавшись на сей раз, по-настоящему воскликнул брат. «Я должна быть одна», — негромко сказала сестра, подталкивая черные очки вверх по длинному заостренному носу. «С ними». «С мужчинами». «Ну какие ж тогда развлечения ожидают гостей?» «Я», — ответила Ирма. «Да-да, и ты, несомненно, продемонстрируешь им твое очарование, всеведение. Однако ж, любовь моя, обдумай все еще раз». «Альфред», — сказала Ирма, поднимаясь и так опуская одну из тазовых костей, и так воздымая противоположную, что в итоге таз ее приобрел очертания прямо опасные, «Альфред», — сказала она, — «ну что ты упрямишься? Зачем нам женщины? Или ты забыл, что мы задумали? Забыл? Забыл». Брату оставалось только дивиться. Неужели все эти годы она таила под своей неврастеничностью, суетностью, детскостью железную волю? Он встал, ухватил сестру за бедра и резким рывком костоправа придал им верное положение, затем уселся в кресло и затейливо переплел длинные, тонкие, словно бы журавлиные ноги, между тем, как ладони его двигались, как будто омывая одна другую. «Ирма, откровение мое, скажи мне только одно», и он вопросительно поднял брови, «кто эти мужчины? Эти самцы, эти бараны, эти коты, петухи, горностаи и гусаки, которых ты имеешь в виду? И каков будет размах нашего загула? Ты прекрасно знаешь, Альфред, выбирает нам не из кого. Кто тут есть из благородных людей? Я тебя спрашиваю, Альфред, кто? И действительно, кто? В раздумье пробормотал доктор, которому не приходило в голову ни единого имени. Мысль о том, чтобы устроить у себя дома прием, была столь нова для него, что на усилия, потребные для отбора гостей, доктора уже не хватило. Все равно, что пытаться подобрать исполнителей для еще не написанной пьесы. Что касается размаха, ты слушаешь меня, Альфред? Я думаю, пригласить человек 40. Нет, нет, — вскричал ее брат, вцепляясь в подлокотники кресла. Право, ну не в эту же комнату. Этак у нас получится почище, чем с белыми котами. Не приема рукопашная. Что это? Уж не краска ль залила на миг лицо его сестры? Альфред, — помолчав, сказала Ирма, — это... Последний мой шанс. Еще год, и от моих чар не останется даже следа. Время ли сейчас хлопотать о твоих удобствах? Выслушай меня, — очень медленно проговорил Прюнсквалло. В высоком голосе его проступила странная задумчивость. Я буду краток, как только смогу, но ты должна меня выслушать, Ирма. Сестра кивнула. Если прием окажется не слишком многолюдным, тебя ожидает гораздо больший успех. Хозяйке большого приема приходится перепархивать от гостя к гостю, ни с кем не вступая в приятный долгий разговор. Более того, и гости подпархивают к ней один за другим, стараясь показать, как им нравится в ее доме, на малом же приеме, где всякие на виду и знакомства с гостями, и общие их размещения завершаются быстро. Так у тебя останется время на то, чтобы оценить каждого из приглашенных и решить, кому необходимо уделить побольше внимания. — Я поняла, — сказала Ирма. — И еще я думаю развесить в саду фонари, чтобы можно было завлечь моего избранника под яблони. «Милосердные небеса!» — наполовину самому себе сказал Прюнсквалор. «Что ж, надеюсь, дождя не будет». «Не будет!» — подтвердила Ирма. Такой он не знал ее никогда. Увидеть обратную сторону сестры, всегда представлявшейся ему односторонней, в этом присутствовало нечто пугающее. «Ладно, значит, кое-кого нам придется сбросить со счетов». «Да, но кто же они? Кто?» — воскликнул доктор. «Мне уже не по силам выносить это страшное напряжение. Кто эти мужчины, которых ты, похоже, видишь?» Примечание. «Целиком, гуртом, оптом». Конец примечания. Это преданная тебе орда, готовая, так сказать, по одному лишь свистку твоему проскочить двор, прихожую, ворваться вот в эту дверь и замереть в исполненных мужественности позах? Именем фундаментального милосердия заклинаю тебя, Ирма, открой мне, кто они. Профессора. Произнося это слово, Ирма сцепила за спиной ладони, плоская грудь ее поднялась, острый нос дернулся, ужасная улыбка осенила лицо. «Они благородные люди!» — громко выкрикнула она. «Благородные и достойны моей любви!» «Как? Все 40?» Брат снова вскочил на ноги, он был потрясен. Но при всем том логика сделанного Ирмой выбора была ему совершенно понятна. Кого еще можно здесь пригласить на прием, задуманный для достижения ее потаенной цели? Что касается благородства, возможно, таковое в них и присутствовало. Правда, в весьма малой доле. И если кровь профессоров и отливала какой ни на есть голубизной, то уж на челюстях и под ногтями таковая сгущалась до грозовой синевы. И если происхождение их способно было выдержать критическое рассмотрение, то о настоящем профессоров этого никак не скажешь. Какие перспективы открываются перед нами? Сколько тебе лет, Ирма? Ты сам способен назвать их число, Альфред. Не без предварительных размышлений, — откликнулся доктор. Ну да ладно. Важно, насколько ты выглядишь. Видит Бог, женщина, ты опрятная. Уже хорошо. Я просто пытаюсь поставить себя на твое место. Это требует усилий. Не получается, и все тут. Альфред, любовь моя, как ты считаешь, какое число гостей было бы идеальным? При правильном их выборе, Ирма, я бы сказал, 12. Нет, Альфред, нет. Это же прием, прием. Настоящие события происходят на приемах, не на дружеских вечеринках. Я читала об этом в книгах. По меньшей мере 20, чтобы создать многообещающую атмосферу. Хорошо, дорогая, очень хорошо. Не то чтобы мы стали приглашать и заплесневелое, одышливое животное с обломанными рогами, лишь потому что оно стоит в списке 20-м, между тем, как остальные 19 более чем пригодны для жениховства оленей в самом соку. Но давай-ка вникнем в этот вопрос поосновательней. Скажем, для простоты рассуждения, что мы понизили число вероятных претендентов до 15. Так вот, вряд ли мы можем надеяться, Ирма, любезная моя состратегиня, что среди этих 15 отыщется более 6 приемлемых для тебя мужей. Нет-нет, не надо морщиться. Постараемся, как оно ни горько, быть честными. Это очень тонкое дело, поскольку вовсе не обязательно, что каждому из 6 твоих вероятных избранников непременно захочется разделить остаток своей жизни с тобой. О, нет! Таковое желание может посетить совершенно других 6, тебе не в малой мере не симпатичных. А за и над этими взаимозаменяемыми персонами нам надлежит создать нечто вроде подвижного фона из тех, кого ты, в чем я не сомневаюсь, отпихнула бы своими элегантно раздвоенными копытцами, если бы они позволили себе хоть намек на заигрывание. С возмущением, Ирма, с возмущением. Я совершенно в этом уверен. И тем не менее, они тоже пригодятся, поскольку нам необходимы тылы. И именно они придадут нашему приему потребную пышность, создадут многообещающую атмосферу. Альфред, а тебе не кажется, что нам следует назвать его суаре? Примечание. Суаре — званый вечер. Конец примечания. Насколько мне известно, законом сие не возбраняется, — ответил Прюнсквалвер с некоторым раздражением. Быть может, поскольку сестра его явно не слушала. Впрочем, профессора, какими я их помню, навряд ли та публика, что вяжется с подобным словом. И, кстати, из кого ныне состоит их штат? Прошло немало времени с тех пор, как я в последний раз видел развивающуюся мантию. Я знаю, как ты циничен, Альфред, но я хочу, чтобы ты осознал, таков мой выбор. Мне всегда хотелось иметь рядом с собой человека ученого. Я относилась бы к нему с пониманием, я руководила бы им, я защищала бы его и штопала ему носки. И никогда еще более мастеровитая штопальщица не укрывала ахиллово сухожилие мотком двойной пряжи. Альфред, прости, принадлежность моя, клянусь всей и всяческой непредвиденностью, твоя идея начинает мне нравиться. Со своей стороны, Ирма, я позабочусь о винах и ликерах, о бочонках и пуншевых чашах. Ты же возьмешь на себя съестные припасы, приглашение, муж, труп прислуги, наши прислуги, а не этих ученых светил. А теперь, дорогая моя, когда? Вот в чем вопрос. Когда? Мое вечернее платье с тысячей рюшей и корсажем, покрытым выписанными от руки попугаями, будет готово через 10 дней, так что... «Попугаями?» — в испуге вскричал доктор. «Почему бы и нет?» — резко отозвала Ирма. Но доктор пребывал в нерешительности. «И сколько их там?» «Господи, Альфред, какая тебе разница? Это красивые яркие птицы». «Да ну, идут ли они к рюшам, сладкая моя?» «На мой взгляд, раз уж тебе не терпится украсить корсаж, как ты его называешь, выписанными от руки существами, разумно было бы выбрать существ, способных обратить помыслы профессуры к твоей женственности, желанности, существ не столь агрессивных, как попугай. Пойми меня правильно, Ирма, я всего лишь Альфред!» Голос сестры заставил доктора вжаться в спинку кресла. «Я полагаю, что разбираюсь в этом лучше тебя». «С тяжеловесным сарказмом», — сказала Ирма. «Мне почему-то кажется, что когда дело касается попугаев, ты можешь оставить его мне». «Всегда готов», — ответил ей брат. «Так хватит нам 10 дней, Альфред?» — спросила она и поднялась из кресла, и длинными бледными пальцами, разглаживая пронизанные проседью, волосы приблизилась к брату. Выражение лица ее смягчилось. К ужасу доктора она присела на подлокотник его кресла. Тут Ирму вдруг охватил шаловливый порыв, и она откинула голову так, что чрезмерно длинная, хоть и жемчужно-белая шея ее натянулась, и, загнувшись назад, а шиньон бесцеремонно хлопнул ее между лопаток, словно желая избавить от кашля. И как только она убедилась, что это не братнины шуточки, исступленное игривое выражение вновь воцарилось на перепудренном лице Ирмы, ладони хлопнули у груди одна другую. Прюнсклаллер, устрашенный еще одной неожиданно обнаружившейся гранью ее характера, глянул на нее снизу вверх и увидел, что один из коренных зубов сестры нуждается в пломбе, но счел, что сейчас не время упоминать об этом. «Ах, Альфред, Альфред!» — воскликнула Ирма. «Я ведь женщина! Разве не так?» Руки ее, вцепляясь одна в другую, дрожали. «Я им еще покажу!» Внезапно взвизгнула она, уже не способная владеть голосом. Затем, с видимым усилием подавив возбуждение, Ирма перевела взгляд на брата и улыбнулась ему с жеманством, которое было похуже всякого визга. «Завтра я разошлю приглашение, Альфред», — прошептала она.